«Но старейшина, куда ты собираешься его отвезти?» – спросил Акисами. «В самое сердце Японии, где страна наименее развита и разрушена», – сказал Хаято Фуринидзе. «Ты везешь его в Черную долину?» – воскликнул Акисами. «Все в самом деле так плохо?» – спросил Сакаки. «Нет», – сказал Акисами. «Вздох, старейшина, как всегда, безрассуден, но это позволит Киничи использовать свою силу и скорость», – подумал Акисами. «Киничи, никогда не забывая о своих убеждениях, держи свою волю сильной», – сказал Акисами, взмахнув руками, и остальные последовали за ним. Старший прыгал с дерева на дерево с Киничи на спине. «Куда именно мы направляемся, старейшина?» – спросил Киничи. «Я везу тебя в Черную долину, место, где я тренировался, когда был моложе», – сказал Хаито Фуринидзе, спрыгивая с дерева в Черную долину. Пока Киничи тренировался со старейшиной, остальные не просто сидели без дела. Саика тренировалась со своей старшей сестрой. Так как она не хотела быть оставленной Киничи позади, она заставила свою сестру обучить ее всем боевым искусствам Бусудзима, которые она знала. «Не слишком ли ты на себя давишь, моя дорогая сестренка?» – спросила Рукия. «Киничи становится сильнее, теперь даже быстрее, чем раньше. Он изменился после того, как начал тренироваться под руководством своих новых мастеров, каждый из которых, будучи гроссмейстером, тоже не помогает, так что если я хочу помочь ему в его будущих боях, то я также должна увеличить свою силу», — ответила Саика. «Ао, значит, моя младшая сестра делает это по любви», — поддразнила Рукия. «Не только это. Я не хочу, чтобы меня оставил позади кто-то, кого я знала, я могла бы догнать», — сказала Саика, когда она замахнулась своим деревянным мечом на Рукию, которая отразила его своим собственным деревянным мечом, а затем указала своим мечом на шею Саика и сказала: «Тогда тебе нужно многому научиться, моя младшая сестра, в убежище Канами». Канами вспомнила, как она проиграла Сигуре, женщине даже не нужно было оружие, чтобы победить ее, а ее ложка была намного лучше, чем ее посох. «Я, в жажде власти я забыла, что было важно для меня, и стала частью банды, которой я бы не стала, если бы не искала только власти», — подумала Канами, практикуясь со своим посохом. «Может быть, мне стоит пойти и поговорить с моим дедом после того, как этот конфликт между Рагнариком и Альянсом Синпаку закончится. Убежище Кисары. Так чего же ты и твой союз Синпаку хотите?» — спросила Кисара, глядя на Нидзиму и ее последователей вместе с парнем, который прятал лицо, сидя на ее диване. «Хе-хе, ну, у меня есть предложение для вас, которое, я уверен, вам понравится, но до этого вот некоторые вещи, которые могут помочь вам принять решение после того, как вы услышите мое предложение», — сказал Нидзима, передавая ей конверт. Кисара увидела фотографии в конверте. «Вы, ребята, выходите на улицу, я сама хотела бы поговорить с Альянсом Синпаку», — сказала она членам своей банды, а затем Широтари, стоявший позади Кисары, начал уходить. «Что это? Что это? Что за тайны? Почему бы тебе не сказать мне?» — спросила Кага, но получила пинок Кисары в ответ. «Убирайся отсюда, ублюдок!» — крикнула она, и Кага выбежал из комнаты. «Так чего же ты хочешь?» — спросила Кисара у Нидзимы, разрывая фотографии, на которых она показывала свою любовь к котенку. «Хе-хе, я просто хотел, чтобы ты присоединился к нашему союзу Синпаку, так как ты дезертировал из Рагнарёка как один из наших капитанов», — сказал Нидзима. «О, кстати, пожалуйста, не думай, что это были единственные копии, которые у меня есть», — он закончил свою речь после этого. «Я не вступлю в твою банду, ублюдок», — сказала Кисара, вскакивая со своего места, готовая избить Нидзиму до смерти. «Что это были за фотографии?» — спросил Укита, стоявший рядом с человеком в плаще. Нидзима улыбнулся и бросил дубликаты фотографий, которые у него были. «Ой, я поскользнулся», — сказал он, и все из Альянса Синпаку увидели фотографии Кисары, обнимающей бездомную кошку или смотрящей на кошку в зоомагазине. Кисара вскочила и начала поспешно подбирать их, в то время как ее доверенный помощник Широтари помогал ей, но к тому времени ущерб был уже нанесен, поскольку все видели их. «Значит, Кисара любит кошек», — сказал Укита, в то время как остальные думали, что это не так уж и важно. «Ублюдок», — крикнула Кисара и ударила ногой в грудь Нидзимы с земли, где она ползала, чтобы поднять эти фотографии. Это было быстро, точно и что-то, что Нидзима не мог отличить, но как только она ударила его в грудь, Его оттащил человек в полном плаще. «Даже если ты убьешь меня, эти фотографии никуда не денутся, ты же знаешь, они уже сохранены в моем компьютере, и я каждый день должен открывать свой компьютер, чтобы убедиться, что эти фотографии не попадут в сеть», — сказал Нейдзима с улыбкой, хотя он только что был спасен от опасной для жизни ситуации. «Это для твоего же блага, что вы вступите в альянс Синпаку Кисара, как есть никто иной, как Киничи, который может спасти вас от наказания, которые придут за вами и вашей бандой после того, как вы оставили Рагнарик». Нейдзима продолжил, потом посмотрел на человека, который спас его, и сказал: «Спасибо, мой верный слуга, за спасение моей жизни. Я знал, что могу доверить тебе свою жизнь. Это мой долг, мой демон господин», — сказал человек в плаще, чей голос был очень похож на кого-то, кого Кисара знала. Она пристально посмотрела на мужчину в плаще, а затем, когда ей показалось, что она просто думает чепуху, этот человек снял плащ, и когда Кисара действительно увидела, кто это был, она не смогла удержаться от удивленного крика. «Ту-у-у». Глава 105. Вращение колес 2. Она пристально посмотрела на мужчину в плаще, а затем, когда ей показалось, что она просто думает чепуху, этот человек снял плащ, и когда Кисара действительно увидела, кто это был, она не смогла удержаться от удивленного крика. «Ту-у-у». Это была не только Кисара, но и все остальные, кроме Нейдзимы, были удивлены, когда увидели человека, который прятался под плащом. «Зигфрид, ты, как, почему?» — потрясенно спросила Кисара. «Это все потому, что я встретил своего повелителя демонов в тот роковой день». Зигфрид начал рассказывать историю о том, как он присоединился к Нейдзиме и стал его верным слугой. «Кисара, я вижу в тебе симфонию дружбы, ра-ра-ра-ра-ра. Я знаю, что ты присоединишься к нам», — сказал Зигфрид. «Да, я знаю, что ты присоединишься к нам, и, как я уже сказал, пока я не получу эту мастер-копию», — сказал Нейдзима, когда Зигфрид показал мастер-копию. «Да этот», — сказал Нейдзима и остановился. «Зигфрид, что ты делаешь?» — удивленно спросил он, но Зигфрид разорвал мастер-копию на куски. «Пожалуйста, простите меня, командир, я уже удалил все файлы с компьютера», — сказал Зигфрид. «Зачем ты это сделал, Зигфрид? Я думала, ты мне верен», — с негодованием спросила Нейдзима. Услышав это, Кисара вздохнула с облегчением, подумав, что Нейдзима не будет шантажировать ее. «Командир, ты несешь мелодию того, кто может править миром, но использовать шантаж, чтобы убедить кого-то, это в точности как то, что сделал бы Рагнарик. Вы должны проложить свой собственный путь к славе», — Зигфрид сказал, а затем встал на одно колено, как рыцарь перед Нейдзимой. «Ваше Величество, я просто надеюсь, что вы сможете прожить свою жизнь грандиозно, героически и праведно. Хаем, вы правы, я определенно не смогу доверять тому, кого заставил работать на меня», — сказал Нейдзима, кивая головой. «Валькирия, даже когда ты была частью Рагнарика, я уже чувствовал, что ты подавляешь мелодию нежных и полных чувств. А если серьезно, Рагнарёк без нас превратился в организацию, которая вышла из-под контроля. Если так пойдет и дальше, ваши подчиненные в конце концов окажутся в опасности. Это прекрасная возможность для нас работать вместе», — сказал Зигфрид, заставив Кисару запнуться в своем решении. «Кроме того, если ты согласишься работать с нами, то я даже добавлю это для тебя. Это котенок, который родился на прошлой неделе в моем доме», — сказал Зигфрид, показывая Кисаре котенка желтого цвета с черными полосками. «О!» — воскликнула Кисара, и в ее глазах загорелось сердце. «Я знаю, что вы не можете держать кошек там, где живете, но если вам нужно, я могу открыть для вас небольшую комнату. У меня в особняке около 20 пород кошек и собак, вы можете прийти и поиграть с ними в любое время», — сказал Зигфрид, соблазняя Кисару. Кисара подпрыгнула, взяла котенка из рук Зигфрида и, прижимаясь к нему, сказала: «Я люблю только кошек. Вот еще один. У меня даже есть безволосая канадская кошка», — сказал Зигфрид, доставая еще две кошки бог знает откуда. «Похоже, теперь она будет убеждена», — сказал Лукита, в то время как остальные кивнули. Используя прямой подход, теперь у нас есть еще и Валькирия», — подумал Нейдзима, кивая головой. Такэда прогуливался по торговому району, размышляя над тем, что сказал ему Киничи о том, что ему нужно найти себе мастера, если он хочет действительно помочь ему в будущем, так как отныне его враги будут становиться все сильнее и сильнее. «Эй, старик, не оглядывайся, когда идешь», — сказал бандит старику, в то время как двое его друзей улыбались, стоя позади него. Старик, несший с собой пакет с продуктами, был высоким, худым и мускулистым мужчиной со светлыми волосами, разделенными пробором по бокам и выбритыми посередине, и длинными заостренными усами. На нем были темные брюки с наколенниками на коленях и темные сапоги с рваным жилетом без рукавов. На правом глазу повязка, во рту сигарета. Такэда хотел помочь ему, но прежде чем он успел до него дотянуться, старик сбил всех троих с ног одним ударом, после чего не забыл их ограбить, а затем пошел своей веселой дорогой. Такэда, который все видел, был шокирован этим, но затем улыбнулся, подумав: «Я нашел своего мастера», после чего последовал за своим будущим мастером. Каида подружилась с Ханакой после того, как встретилась с ней в школе, и даже пошла к ней домой, чтобы встретиться с ее семьей, а после этого она последовала за Ханакой в Риазанпаку, когда Апачи приехал за ней. Когда они добрались до Дадзи Риазанпаку, Ханака представила Каида всем и подружилась с Сигури и Апачием, так как она уже встречалась с Миу до того, как подружилась с ней. «Спасибо, сестра Миу, что пришла ко мне и подружилась с моим братом», — сказала Каида, поблагодарив Миу. «Ты должна благодарить не меня, Каида, а Киничи, и если бы он был здесь, то сказал бы, что это не проблема или что-то в этом роде», — сказала Миу с улыбкой. «Каида, Каида, ты здесь», — раздался голос Нацу, когда он изо всех сил толкнул дверь Риазанпаку. «Брат, я здесь». Каида позвала своего брата, который прибежал, услышав его голос, и обнял ее крепко, как только увидел, что она цела и невредима. «Почему ты просто так ушла, не предупредив меня? Тот человек, которого я послал за тобой, не сказал мне, что ты ушла с Ханакой Ширахамой, где бы я тебя тогда искал», — сказал Нацу. «Я хотела встретиться с родителями брата Киничи и Ханаки, а потом просто последовала за Ханакой сюда, в Риазанпаку», — сказала Каида. «Апа, я подобрал ее, чтобы никто не смог причинить ей вреда», — сказал Апачи. «Но она покинула школу без всякой защиты», — сказал Нацу. «Нет, она пошла со мной. И почему ты думаешь, что Каида нуждается в защите? Она может научиться боевым искусствам, как я, у Сигурыни, и позаботиться о себе», — спросила Ханака. «Ха, глава 106, новый ученик. Но она покинула школу без всякой защиты», — сказал Нацу. «Нет, она пошла со мной. И почему ты думаешь, что Каида нуждается в защите? Она может научиться боевым искусствам, как я, у Сигурыни, и позаботиться о себе», — спросила Ханака. «Ха», — потрясенно воскликнул Нацу. «Да, я решила изучать боевые искусства, чтобы не стать обузой для брата. Обучение у мастера Сигури начнется с сегодняшнего дня. Каида может присоединиться ко мне и учиться у мастера Сигури, чтобы мы могли стать достаточно сильными, чтобы позаботиться о себе», — сказала Ханака с улыбкой. «Нет, Каида совсем недавно выписали из больницы, ее тело еще недостаточно окрепло, чтобы учиться боевым искусствам», — ответил Нацу. «Ты в этом уверен?» — спросил Кинсима. «Что? Что ты имеешь в виду?» — спросил Нацу, не понимая необходимости такого вопроса. «Ну, я и Аки сами секретные врачи, и мы проверили вашу сестру, когда Миу рассказала о ней, но мы не нашли с ней ничего плохого, более того, она здоровее, чем нормальные дети ее возраста, кроме Ханаки», — сказал Кинсима. «Че что, как это возможно?» — в шоке спросил Нацу. «Киничи регулярно использовал свою внутреннюю энергию, чтобы вылечить твою сестру. Делая это, он также очистил ее тело от загрязнений, или вы могли бы сказать, что любой нормальный человек имеет какую-нибудь болезнь, что делает ее более здоровой, чем нормальные дети, и единственная причина, по которой это было возможно, была из-за того, насколько чистой была внутренняя энергия Киничи, иначе я не уверен, что ваша сестра могла бы быть спасена только от использования его внутренней энергии», — объяснила Кисами, поглаживая свои усы. «Это значит, что Каида здорова настолько, насколько это возможно», — спросил Нацу, чтобы убедиться, что услышанная правда. «Да, достаточно сильная, чтобы научиться боевым искусствам, если захочет», — ответила Кисами. «Вот видишь, теперь ты хочешь научиться боевым искусствам Каиды?» — спросила Ханака у Каиды. «Да, я хочу научиться боевым искусствам», — с улыбкой ответила Каиды. «Каиды, тебе не нужно, я буду защищать тебя, и Ируис будет рядом, чтобы позаботиться о тебе», — сказал Нацутанимата. «Нет, брат, я хочу научиться боевым искусствам, чтобы мне не нужно было прятаться за твоей тенью и брать жизнь в свои руки, даже если ты будешь там, чтобы заботиться обо мне. По крайней мере, я должна научиться заботиться о себе, чтобы у тебя была своя жизнь», — сказала Каэде. «Хорошо, тогда ты можешь использовать мое второе каратэ-ги, чтобы начать тренировку сегодня со мной», — сказала Ханака, потянув Каэде за собой, чтобы сменить платье. Прежде чем Нацу успел остановить Каэде, его потянул Кинси. «Ты пойдешь со мной, я должен проверить, есть ли у тебя какие-то элементы из-за практики Хикакуна», — говоря, он и тащит его в свою клинику. «Через два дня ты станешь 2М учеником Сигури, я думаю, ты будешь вполне счастлива», — сказал Сакаки, выпивая своего алкоголя. «Я собираюсь обучать своих учеников», — говорит Сигури, кивнув головой, а затем уходит вместе с Миу, оставляя мужчин там. «Зачем ты это делаешь?» — спросил Нацу, который лежал на кровати пациента в клинике Кинсиама с иглоукалыванием на теле. «Ну, поскольку мой брат был твоим мастером, я должен убедиться, что он позаботился об элементах, которые идут с Хикакином, что, похоже, он сделал, чтобы убедиться, что ты не уничтожишь свои руки», — сказал Кинси. «Он заставлял меня носить камни на запястье, чтобы увеличить их силу», — сказал Нацу. «Хороший способ тренироваться для Хикакина, но, похоже, ты перестал практиковать основы, иначе этот процесс не понадобился», — сказал Кинси, глядя на Нацу. Нацу отвернулся в другую сторону, не глядя на Кинси, как будто то, что он сказал, было правдой. Он перестал практиковать основы после того, как впервые потерпел поражение от Киничи. «Ты просто останешься так в течение 10 минут, после чего ты будешь в порядке, но я попрошу тебя начать практиковать основы, и ты можешь прийти и спросить меня, если ли есть какие-либо проблемы, с которыми ты столкнешься в своем Хикакине», — сказал Кинси, выходя из комнаты, чтобы дать Нацу отдохнуть в течение следующих 10 минут. База Рагнарик. Поскольку кулаки был выведен из строя, в настоящее время у Рагнарика было только 3 кулака, поэтому один решил добавить еще один кулак. «Так ты согласна присоединиться к Рагнараку, Реми?» — спросил Рюта. «Да, Рюта сама, Реми с удовольствием послужит вам, насколько это в моих силах», — ответила белокурая девушка Реми. Реми одевается в типичную готическую одежду Лолиты. У нее короткие светлые волосы до плеч и хорошо развитая для своего возраста фигура. На ней было темное платье, открывающее грудь, с бретельками посередине, что-то вроде повязки на голове сверху и рукава вокруг рук посередине. На ногах у нее были чулки и туфли на высоких каблуках. «Хорошо, тогда через 2 дня я приготовлю для тебя перчатки, и ты будешь там, когда мы разберемся с альянсом Синпаку», — сказал Рюта. «Да, Рюта сама Реми тебя не подведет», — сказала Реми и ушла. Сидя на своем троне, Рюта думала о вызове Киничи. «Просто подожди, Киничи, я раздавлю и докажу, что я сильнее тебя», — сказал он, после чего достал свой мобильный телефон и набрал номер. «Привет, что это, мой ученик?» — раздался голос с другой стороны телефона. «Учитель, через 3 дня я буду сражаться против своего соперника, и я хочу, чтобы ты был там и увидел, как я сокрушу его», — сказал Рюта. «О, это тот парень, о котором ты говорила, когда впервые встретил меня?» — спросил Агата. «Да, мастер, он тот самый, и через 3 дня я собираюсь победить его», — ответил Рюта. «Рюта, этот парень мастер боевых искусств?» — спросил Агата. «Он в возрасте 6 лет избил взрослых мужчин и с его стремлением постоянно становится сильнее. Я уверен, что он не является мастером боевых искусств низкого уровня», — сказал Рюта. «О, теперь это интересно, хорошо, тогда я буду там, чтобы увидеть ваш бой», — сказал Агата, после чего отключил телефон. Рюта убрал свой мобильный телефон и сказал: «3 дня, Киничи, всего 3 дня, и твоей уверенности в своих силах придет конец». Глава 107. Вечеринка Синпаку. «О, теперь это интересно, хорошо, тогда я буду там, чтобы увидеть ваш бой», — сказал Агата, после чего отключил телефон. За день до столкновения между Киничи и Рюта альянс Синпаку устраивал вечеринку со всеми своими членами в одном и том же месте. Там были Нидзима, Зигфрид, Такеда, Укита, Кисара, Миу, Саика, Ринка и все остальные подчиненные. Вечеринка была за то, чтобы Кисара присоединилась к альянсу, а Ринка успешно перешла в местную школу. «Я рада, что ты тоже будешь с нами в школе», — сказала Миу Ринке. «Я тоже. Здорово быть с Киничи и всеми вами, «Но почему он тоже не здесь?» – спросила Ринка. «Он отправился на специальную тренировку с моим дедом и вернется завтра, как только она закончится», – ответила Миу. «Он все еще не думает, что его силы хватит, чтобы победить этого Рюта», – спросила Саика. «Не принимая Одина первого кулака за шутку, Кеничи должен пройти все обучения, которое он может получить», – ответила Кисара. «О, нет, Кисара, он уже превзошел Рюта в силе и далеко впереди. У Кеничи есть сила мастер-класса вместе с его внутренней энергией, Ки, в которой контроль Кеничи находится на мастер-классе. Только его боевые искусства находятся на уровне экспертного класса, вот почему дедушка, должно быть, взял его, чтобы посмотреть, сможет ли он прорваться хотя бы на уровень низкого мастер-класса», — сказала Миу, потягивая сок. «Ни в коем случае это не может быть правдой, верно, сила и внутренняя энергия, Ки, на уровне мастер-класса ты шутишь, верно, он нашего возраста, как он может быть таким сильным?» – потрясенно спросила Ринка. «По-видимому, так оно и есть, и именно тогда он даже не выкладывается полностью», – ответила Саика, крепко сжимая меч. «Все, что это за мастер-класс, экспертный класс и низкий мастер-класс?» – спросила Кисара остальных мальчиков, то есть Такеда, Укита, Зигфрид и Нидзима тоже навострили уши, чтобы послушать о мастер-классе. «О, да, ты же самоучка, так что ты, возможно, не слышал об этом, но мастера боевых искусств делятся на несколько классов, начиная с ученика низкого класса, ученика среднего класса, ученика высшего класса. Эти три уровня находятся там, где ученик учится под опекой мастеров», — объяснила Миу. «Экспертный класс идет сразу после него, где мастер боевых искусств наиболее уязвим, так как ему нужно найти свой путь, чтобы войти в мастер-класс. Низкий мастер-класс – это когда мастер боевых искусств в какой-то степени овладел своими боевыми искусствами, хотя они гораздо слабее настоящего мастера», – добавила Ринка. «Мастер-класс – это мощный мастер боевых искусств, который является мастером в своем соответствующем боевом искусстве. Поскольку мастер-класс может быть применен к любому, кто овладел своими боевыми искусствами, многие мастера, как правило, сильно различаются по силе. Следующий класс – великий мастер – это следующий класс мастера боевых искусств, который не только овладел соответствующим боевым искусством, но и усовершенствовал и продвинул его на новый уровень, на котором он способен выполнять задачи и сражаться так, как обычный мастер не смог бы. Гроссмейстер – это в основном бойцы мастер-класса, которые достигли вершины человеческих способностей и практически обладают большими физическими возможностями, чем первые. Они также обладают массивными, внутренними энергетическими способностями потока Ки и, как правило, обладают огромной физической силой и скоростью. Саика объяснила, после них идут великий магистр и легендарный мастер, которые далеко впереди нас, так что пока нет необходимости говорить о них, сказала Миу. Так где же, по-твоему, мы все находимся? Спросила Кисара. Миу посмотрела на Саика, которая кивнула головой, в то время как Ринка пожала плечами, а затем Миу сказала. Никто из вас не прошел барьер ученика среднего класса, в то время как Укита находится только в ученике низкого класса, так как он недостаточно тренировался, но не принимайте это так близко к сердцу, так как из того, что я вижу после обучения в течение нескольких месяцев, вы можете пройти этот барьер и поднять свой уровень. Это только для справки, но как вы думаете, каков уровень три кулаков Рагнарока? Спросил Такеда. Ну, судя по тому, что я видела из короткого разговора с Фреей, она все еще ученица среднего класса, но ей будет нетрудно преодолеть этот барьер, если она поняла смысл слов Сигури. А что касается двух других, то я ничего о них не знаю, так как не видела, как они сражаются, сказала Миу. Я на уровне Каги, тихо сказал Укита, но все услышали его и поняли, что он опечален. Что? Нет, Укита, ты намного выше уровня Каги, потому что он умеет только делать удары ногами, вот и все. И, пожалуйста, не забывай, что даже в одном классе может быть большая разница между людьми, сказала Миу, пытаясь объяснить Уките разницу между людьми. Теперь, когда ты сказал, где Кага? Спросила Кисара. О, я почти забыл о нем, сказал Нидзима, когда он достал свой планшет и открыл систему, и после нескольких настроек появилась комната, которую показывали на экране. Что это? Спросил Такеда. Это место, где мы все собрались на вечеринку, ответил Нидзима. Ха, воскликнули капитаны. «Это то, что я дал Каге», — сказал Нейдзима. «Но почему?» — спросила Кисара, которой не понравилось, что Нейдзима солгала одному из членов ее банды. «Хаэм, это потому, что я следую своей информации и словам Киничи», — ответил Нейдзима. «Объясни, чтобы все поняли», — приказала Саика Нейдзиме. «Да, ну, когда я сказал Киничи, что собираюсь заставить Кисару вступить в альянс Синпаку, он сказал, чтобы он специально присматривал за Кагой, так как он относится к типу парней, которые не являются командными игроками, поэтому я сделал так, как он сказал, и легко узнал, что он собирается продать информацию о нас Рагнарёку», — сказал Нейдзима. «Что, не может быть, чтобы Кага был частью моей банды, он так легко не сбежит», — сказала Кисара. «Насколько ты уверен в этом, Кага?» — спросил Такэда. «Ну, из этого мы можем видеть, правда ли то, что я говорю, или нет, и если я прав, то мы будем наслаждаться отличным шоу, хе-хе-хе», — сказал Нейдзима со своим демоническим смехом. «Прекрати смеяться и держись спокойно», — сказала Саика, ударив Нейдзиму мечом по голове, все еще лежащим в ножнах, заставив его замолчать. Глава 108. Синпаку против Рагнарёка. «Ну, из этого мы можем видеть, правда ли то, что я говорю, или нет, и если я прав, то мы будем наслаждаться отличным шоу, хе-хе-хе», — сказал Нейдзима со своим демоническим смехом. «Прекрати смеяться и держись спокойно», — сказала Саика, ударив Нейдзиму мечом по голове, все еще лежащим в ножнах, заставив его замолчать. С другой стороны Кага стоял прямо за дверью со вторым кулаком берсеркера. «Ты уверен, что они здесь?» — спросил берсеркер, он же Сивоки Цукава. «Да, по имеющейся у меня информации, они устраивают внутри праздничную вечеринку», — ухмыльнулся Кага. «Хаэм, ладно», — сказал берсеркер, продолжая жевать жвачку. Он открыл дверь и едва успел сделать полшага внутрь, как инстинкты сработали, и он отступил назад, толкая Кагу внутрь. Дверь закрылась, в данный момент Кага вошел и издавал звуки, такие как «ах», «ой», вышли из его рта вместе со звуками, вещи ломались или крушились, звуки такие как «бум», трещина, выходили из комнаты. Через минуту или около того дверь снова открылась и вышел Кага, весь покрытый медом, перьями, кетчупом, что делало его отвратительно смешным. На его шее висел плакат, на котором были написаны следующие слова: «Вы, ребята из Рагнарёка, не из тех, кто держит обещание, но мы сделаем это так, что завтра вам надерут задницу только по нашему решению. Альянс Синпаку против Рагнарёка начнется завтра. Нейдзима Харуя, генерал Альянса Синпаку». Прочитав это сообщение, берсеркер ухмыльнулся и сказал: «Интересно, раз у вас так много уверенности, я действительно буду рад разорвать его на куски вместе с вашим телом». Комната, где Альянс Синпаку устраивал настоящую вечеринку, была наполнена смехом. «Это было действительно отличное шоу, генерал, ха-ха-ха», — сказал Мацуда, смеясь вместе со своими товарищами. «Ха-ха-ха, Кага не смог бы очистить себя от этого даже после нескольких недель купания», — сказал Такеда, смеясь. Остальные тоже смеялись, но Кисара была не очень счастлива. «Я не думала, что Кага предаст меня», — сказала она, слегка вздохнув. «Не принимай это близко к сердцу, Кисара, даже когда мы были техническим трио, мне это не нравилось так же сильно, как Укити, и это было одной из причин», — сказал Такеда. «Хаэм, так кто с кем завтра будет драться?» — спросил Зигфрид. Нейдзима подумал некоторое время и сказал: «Ну, для Триго Кулака Фрея, я собираюсь бороться с ней», — Кисара прервал его. «Я собираюсь показать ей силу, которой обладают мои ноги. Таким образом, Кисара возьмет на себя три и краткий кулак, который оставит нас с берсеркером, с которым я считаю лично Киничи также должен иметь дело», — сказал Нейдзима. «Что, почему?» — спросил Укита. «Да, он уже сражается против Одина, который имеет большое значение, так что мы должны получить шанс проверить нашу силу», — сказал Такеда. «Говорят, что берсеркер самый свирепый воин из всех кулаков, и для этого есть чертовски веская причина, не так ли? Вам, ребята, может быть, и не нравится, но сейчас вы недостаточно сильны, чтобы встретиться с ним лицом к лицу», — сказал Нейдзима. Такеда сжал кулак, а затем подумал: «Мне нужно заставить его принять меня как своего ученика, иначе я вообще не смогу помочь Киничи». «Ладно, ребята, так и будет, но не волнуйтесь, у Рагнарёка много головорезов, и вы с ними справитесь, а теперь идите домой и отдохните, мы встретимся прямо на заброшенном складе, где будет бой», — сказал Нейдзима остальным, и они кивнули, Только Саика думала о чем-то другом и не ответила, но Нидзима знал, что она придет, так как там будет Киничи. После того, как все отправились туда, Нидзима выложил в интернет видео с Кагой, сделав из него такое большое посмешище, что он даже не сможет выйти из своего дома в течение нескольких недель. Когда Миу добралась до Дадзи, Сигури учила Ханаку и Каиде основному упражнению для укрепления основы тела. «Я никогда не думала, что ты начнешь с азов Сигури, я была уверена, что каждый из них будет держать меч сейчас, спаррингуя друг с другом», сказала Миу с улыбкой. «Нужно начинать с основ, они должны быть сильными, для спарринга», сказал Сигури. «Ха-ха-ха, да, Сигури, они должны быть сильными для этого, я пойду на кухню, чтобы приготовить закуски для всех, так как еще немного рано для ужина». «Хорошо», сказала Миу, на что Сигури кивнула, после чего покинула двор, чтобы войти в кухню. Следующий день. На заброшенном складе стоял альянс Синпаку с капитаном, стоявшим впереди, и общее их число составляло около 50. С другой стороны один сидел на стуле, который они, скорее всего, принесли с собой, а с его стороны был берсерк, фрес 4М человеком, которым была Реми, а позади них были члены банды общей численностью около 100 человек. «Шансы не в нашу пользу, Нидзима», — сказал Укита. «У нас может не быть числа, но не всегда вся сила в количестве», — сказал Нидзима. «Правда, каждый из нас может взять 10 из них, так что шансы в нашу пользу», — сказал Такеда с улыбкой. «Где Киничи Сирахама?» — спросил один, он же Рюта Асамия. «Не волнуйся, он будет подоспеет к тому времени, как мы разберемся с остальной частью твоей группы», сказал Нидзима. «Ху, вы совершенно уверены в себе», сказал один. «Это точно», говорит Нидзима. «Фрия, ты хотела иметь дело с Валькирией, правильно? Иди и разберись с ней», сказал один Фрия, которая кивнула головой и пошла вперед. Кисара посмотрела на Фрию, которая шла к ним, и она тоже пошла вперед, и обе остановились, когда обе стояли всего в нескольких шагах друг от друга. Глава 109. Фрия против Кисары. «Фрия, ты хотела иметь дело с Валькирией, правильно? Иди и разберись с ней», сказал один Фрия, которая кивнула головой и пошла вперед. Кисара посмотрела на Фрию, которая шла к ним, и она тоже пошла вперед, и обе остановились, когда обе стояли всего в нескольких шагах друг от друга. На кране сидел сам Агата и с любопытством наблюдал за происходящим. Хотя он заметил, что члены Ридзанпаку сидят на берегу реки напротив них всех. Все, кроме старшего, которого явно не было. «Оставить Рагнарик — это одно, но присоединиться к тем парням — это совсем другое», сказала Канами. «Это мы еще посмотрим», сказала Кисара и пнула Канами ногой. Канами блокировал удар и толкнул посох вперед, но Кисара отскочила назад, увернувшись от него. «Чтобы победить мужчину, женщина должна использовать оружие. Это то, что тебе трудно принять», сказал Канами. «Хаэм, дело уже не в этом», сказала Кисара, вставая в боевую стойку. «Я уже говорила это раньше. Я хочу идти своим путем, и этот путь вне тени». С этим заявлением Кисара запустила шквал ударов под Хаквандо Фрию, которая блокировала их своим посохом. «Ты молодец. Это была одна из причин, по которой я выбрала тебя. Но твои атаки бесполезны против меня», сказала Фрия, отбивая один из ее пинков, оставляя Кисару открытой, прежде чем вонзить свой посох ей в живот. Кисара закашлялась, почувствовав удар, и отступила назад. «Кисара сама!» — испуганно закричал Сиротари. «Почему ты так решительно противишься мне?» — спросила Фрия, снова готовя свой посох. «Раньше ты был так предан мне. Это как Киничи, Миу и Саика сказали», — выплюнула Кисара, снова возвращаясь в свою позицию. «Я хочу преследовать свои собственные идеалы точно так же, как они. Я хотел уйти от Валькирии не потому, что считал оружие жульничеством, а потому, что хотел доказать, что могу стать сильной своими ударами. Девушка в кимоно, которая избила тебя, сказала, что оружие — это продолжение твоего тела, как кулак для каратиста или локти для муай-тай». Фрия поморщилась, вспомнив, как девушка в кимоно избила ее без всяких усилий. Кисара воспользовалась этим, отклонив посох Фрии, используя дополнительный импульс от толчка посоха, чтобы развернуться так, чтобы оказаться позади Фрии и ударить ее по голове. Фрия блокировала удар, но прежде чем она успела сделать что-то еще, Кисара снова развернулась и ударила ее ногой в спину, отправив в полет. Фрия быстро пришла в себя, воткнула шест в землю, чтобы контролировать посадку. «Это не битва между Тхаквандо или посохом, «Это битва между тобой и мной», — сказала Кисара. «Тогда давай посмотрим, насколько далеко ты продвинешься в этом», — сказала Фрея, подбегая к Кисаре и вращая посох, посылая быстрые удары в Кисару. Кисара была вынуждена приземлиться в оборонительной позиции, так как ей пришлось блокировать атаки посоха. Хотя она попыталась нанести удар ногой, Фрея легко блокировала его. «Черт, длинные, средние и близкие дистанции — это все перебор», — подумала Кисара, получив еще один удар по руке. «Попалась!» — крикнула Кисара, поймав посох, но Фрея просто крутанула посох, разделив его на две половины, заставив Кисару ослабить хватку. «Ты не единственная, кто принял слова девушки в кимоно близко к сердцу, мой посох — это продолжение моего тела, возможно, я забыла о нем изначально, когда стремилась к власти, но с этим ты никогда не победишь меня», — сказала Фрея, быстро собрав их вместе, нанося удар по голове Кисары. «Очень сильно», — подумала Кисара, уклоняясь от посоха, «но раз Миуикиничи могут это сделать, то и я могу», — подумала она, топнув ногой по земле и свирепо глядя на Фрею. «Все еще не сдаешься, ты всегда был из тех, кто никогда не сдается легко», — сказала Фрея и бросилась вперед, готовая нанести завершающий удар по Кисаре. «Ох, похоже, это скоро закончится», — сказал один с легкой ухмылкой на лице. «Черт возьми, если дойная корова может это сделать, то и я тоже», — Кисара сказала себе, и ее движения полностью изменились. Все заметили это мгновенно, когда Кисара начала уклоняться от всех атак Фрии, ее жесткие движения исчезли, хотя движения не были полностью ее собственными, так как Сейка, которая спарринговала с Миу, и сама Миу знала, что именно так она двигалась, и эти движения все еще были немного жесткими и неподходящими для нее. Тем не менее, этого было бы достаточно для этой схватки. «Кисара, попробуй предугадать ее движение, увернуться не поможет», — крикнула Миу. «Ваши удары должны быть в той позиции, которую вы хотите занять, только тогда они станут успешными», — добавила Сейка. У Кисары не было времени подумать, о чем они говорят, но когда она смотрела на атаки Фрии, она могла ясно видеть ее движения и даже хорошо предсказывать их, позволяя ей видеть бреши в верхней части ее головы. Кисара подпрыгнула в воздухе, затем быстро развернулась и нанесла удар топором по голове Фрии, но та сумела вовремя поднять свой посох над головой, чтобы блокировать удар. «Я же сказала тебе, что этот посох мой кулак. Нет такого места, где я не могла бы ударить или защитить», — сказала Фрея, когда она начала толкать ногу Кисары, но она еще не закончила, когда она опустила другую ногу, крича: «Это борьба между моими ногами и твоими кулаками». Двойной удар топором. Двойной удар Кисары сломал посох Фрии пополам, одновременно нанося удар по голове Фрии. «Фрея сама Кисара», — раздался голос из обеих групп, когда обе рухнули на землю, одна из-за атаки, а другая из-за того, что она совершенно забыла о приземлении. «Не подходи», — крикнула Кисара, вставая и глядя на Фрию. «Это еще не конец». Фрея медленно встала, обеими руками держа сломанный посох. «Тэче, я сделала ее более опасной», — сказала Кисара, глядя на зазубренный посох, теперь способный кого-нибудь заколоть. Хотя следующее, что произошло, никто, кроме Сайка, не ожидал. «Я проиграла», — сказала Фрея, бросая сломанный посох. «Когда сломан посох пользователя посоха, мы должны признать поражение. Что ты имеешь в виду, говоря это? Ты все еще можешь двигаться», — крикнула Кисара. Сайка вышла вперед и положила руку на плечо Кисары, а затем сказала: «У каждого есть свои идеалы, Кисара, твоя задача доказать, что ты можешь выиграть любую битву своими ударами, а у пользователей оружия есть свои собственные убеждения». Глава 110. Нацу против Берсеркера. Сайка вышла вперед и положила руку на плечо Кисары, а затем сказала: «У каждого есть свои идеалы, Кисара, твоя задача доказать, что ты можешь выиграть любую битву своими ударами, а у пользователей оружия есть свои собственные убеждения. Я, следуя своей семейной самурайской линии, строго следую тому, что можно интерпретировать как кодекс Бусида. Даже после встречи с Кеничи мой характер, поведенческие паттерны и частые высказывания, например, это мужское решение обещания в конце концов, свидетельствуют о моем строгом следовании кодексу Бусида. А что касается посоха, — сказала Сайка, указывая на Фрию, стоявшую перед ними, — то посох не убивал, и если он становился острым, то уже не будет посохом. Если бы я хотела убить, я могла бы просто использовать нож или пистолет, и это мои идеалы, сказала Фрея. Эти идеалы не работают на пути боевых искусств. Фрея, это путь, пропитанный кровью. Имея такие наивные идеалы, ты ничего не добьешься. Откажись от этой идеи, если хочешь идти дальше, сказал Один, вставая со своего места. Я отказываюсь, возразила Фрея. Я присоединилась к Рагнарёку, но только для того, чтобы искать руководство у Кинсея, но я никогда не отказывалась от принципа стиля Кугаточи. Если ты этого хочешь, так тому и быть, сказал Один и посмотрел на Берсеркера. Убери ее, приказал он ему. Берсеркер без всякой реакции пошел вперед, чтобы разобраться с ними, но прежде чем он успел добраться до них, Нацу в своей униформе отшельника встал перед ним. Ты мой Берсеркер, сказал он. Ох, наконец-то ты пришел, Танимата, с улыбкой сказал Нидзима. Заткнись, я здесь не из-за тебя, это только из-за моей сестры Экиничи, сказал Нацу. Человек, о котором вы говорите, не является здесь отшельником, даже после того, как он был тем, кто бросил вызов, сказал Один. Он придет, ты просто должен сидеть и ждать, в конце концов, это мужское обещание, сказала Саика с улыбкой. Один посмотрел на Саика, затем откинулся на спинку стула, наблюдая за схваткой между берсеркером и отшельником. Как раз в тот момент, когда они собирались столкнуться, раздался шум ветра, и все увидели, как огромная тень прошла над их головой, уронив что-то. Бах-треск раздался шум, когда существо приземлилось на землю, когда пыль осела, все увидели, что это Кеничи упал, а под ним был разбитый асфальт от его приземления. «Проклятый старейшина не знает, как кого-то спустить», сказал Кеничи, отряхивая пыль с одежды. «Кеничи!» — кричали почти все из альянса Синпаку. «О, ребята, извините, что опоздал, мы забыли, как прошло время во время тренировки», сказал Кеничи с улыбкой. «Все в порядке, мы оставили босса для тебя», сказал Нидзима. «Джи, спасибо, Нидзима, очень благодарен», сказал Кеничи, улыбаясь и глядя на Одина, у которого на голове была галочка. «Кеничи, ты не возражаешь?» обратился Нацу к Кеничи, который занимал центральное место, мешая берсеркеру и ему сражаться. «О, извини, парень, пожалуйста, вы оба можете развлекаться», сказал Кеничи, отступая назад, стоя перед Саика, Миу и Ринкой, в то время как Фрия и Кисара отдыхали и сидели в стороне, поскольку валькирии защищали их со всех сторон. Берсеркер подпрыгнул и ударил ногой в сторону Нацу, только для того, чтобы тот увернулся, схватив ногу и отразив хлыстоподобный апперкот. «Твои движения настолько медленные, что мне даже не нужно уворачиваться», сказал Нацу. «О, твой уровень снова поднялся, отшельник», сказал Один, когда берсеркер отшатнулся. «Не думай, что я все еще такой же, как раньше», заявил Нацу. «Я прошел адскую подготовку с тех пор, как встретил тебя в последний раз, когда Лаки пытался похитить мою сестру вместе с сестрой Кеничи. Берсерк, я использую вас, чтобы увидеть, насколько я улучшился, это было бы прекрасно». Берсеркер вытер кровь со рта и тут же попытался ткнуть Нацу в лоб, словно хотел пометить его и что-то потребовать. Тем не менее, Нацу тренировался много времени, и вместе с его талантом его рефлексы были, по крайней мере, на уровне, если не лучше, чем у берсеркера. Нацу отбил его одной рукой, а другой, словно хлыстом, ударил прямо в шею, отчего берсеркер увернулся, отпрыгнув назад. Берсеркер прыгнул и ударил кулаком в сторону Нацу, который блокировал, но затем берсеркер ударил его ногой, которую Нацу отбросил назад, но берсеркер еще не закончил с другой ногой, идущей сзади Нацу. Он заблокировал Нацу, а затем повернул его тело, бросив его в воздух. «У этого парня действительно большой талант», сказал Нидзима. «Таланта недостаточно, чтобы побеждать в каждом бою», сказал Кеничи, когда Нацу легко приземлился на ноги. «Я не думал, что он останется невредимым», сказал Один, глядя на отшельника. «Это все берсеркер, я думал, ты лучше этого», сказал Нацу. «Неплохо», рассмеялся берсеркер, «ты действительно позволяешь мне повеселиться». Берсеркер начал дико атаковать, переворачиваясь в воздухе и атакуя только своими инстинктами борьбы. «У него хорошие чувства своего окружения», сказал Юматиаки, подходя к Кеничи и другим. «Ты опоздал, Тор», сказала Нидзима. «Извини, я совсем забыл об этом из-за моей тренировки», сказал Юматиаки, он же Тор, почесывая голову, и когда он сказал, что все посмотрели на него и Кеничи, который просто покачал головой и сосредоточился на матче. Нацу атакует предплечьем, целясь в висок берсеркера. «Слишком медленно», — прокомментировал берсеркер, прежде чем внезапно получил удар в затылок от двухшаговой атаки отшельника. Поморщившись от боли, берсеркер бросил левую прямо, чтобы Нацу увернулся и попытался ударить его локтем в лицо. Берсеркер поймал его, но был не готов к тому, что Нацу вытянет руку и ударит его в лицо, а затем ударит кулаком с разворота, одновременно ставя ногу позади берсеркера, чтобы заставить его потерять равновесие. «Он победил!» — крикнул Мацуи, размахивая флагом. Нидзима сказал, качая головой. «Нет, не совсем. Глава 111. Нацу против берсеркера 2. Нацу атакует предплечьем, целясь в висок берсеркера. Слишком медленно», — прокомментировал берсеркер, прежде чем внезапно получил удар в затылок от двухшаговой атаки отшельника. Поморщившись от боли, берсеркер бросил левую прямо, чтобы Нацу увернулся и попытался ударить его локтем в лицо. Берсеркер поймал его, но был не готов к тому, что Нацу вытянет руку и ударит его в лицо, а затем ударит кулаком с разворота, одновременно ставя ногу позади берсеркера, чтобы заставить его потерять равновесие. «Он победил!» — крикнул Мацуи, размахивая флагом. Кеничи сказал, качая головой. «Нет, не совсем». Берсеркер быстро перевернулся и сделал стойку на плече Нацу. «Отшельник, что ты теперь будешь делать? Каким бы могущественным ни был твой учитель, он не должен был учить тебя, как отразить атаку сверху», — сказал Кеничи. «Не смотри на меня свысока», — сказал Нацу, быстро пытаясь стряхнуть его, ударив левой рукой, но берсеркер перевернулся в воздухе и ударил его по лицу. Нацу быстро откатился, только чтобы продолжить катиться, когда берсеркер начал делать сальто назад, пытаясь растоптать лицо отшельника. «Ты боишься драться?» — спросил берсеркер с маниакальной ухмылкой. «Все боятся. Вот что значит быть нормальным. Но по сравнению с борьбой и поражением я больше боюсь скучать. Будешь ли ты, как другие, скучать со мной? Если ты не можешь этого сделать, может быть, Кеничи Сирахама поможет мне повеселиться. Не сравнивай меня со всеми этими фальшивыми мастерами боевых искусств, с которыми ты сражался», — усмехнулся Нацу. «Когда ему удалось подняться, я тебя одолею». Быстрым ударом он сбил берсеркера с ног и плечом бросил его на землю, прежде чем быстро развернуться, чтобы атаковать открытой ладонью по его шее. «Я не проиграю тому, кто принимает боевые искусства как хобби», — сказал Нацу, когда он встал на колени берсеркера. «Я дал обещание, что выиграю. Ты, у которого нет упрямства для победы, меня учили, что проигрыш — это то же самое, что смерть, поэтому я никогда не потеряю бдительность». Прежде чем он успел прикончить берсеркера ударом локтя, берсеркер увидел, что тот приближается, и поймал обидчика за локоть. «Хм, значит, он все-таки разозлился», — сказал один. «Режим берсерка активирован. Ты позволяешь мне немного повеселиться», — взревел берсеркер, швырнув в Нацу сенокосилку и ударив его по голове. «Заткнись», — крикнул Нацу, когда он пришел в себя, только для того, чтобы берсеркер послал шквал ударов и пинков без какого-либо шаблона, чтобы атаковать. «Эй, Кеничи, я давно хотел тебя спросить, почему этот парень знает Хикакина и Хаккекукина?» — спросила Ринка. «Ну, просто он научился этому у твоего дяди Масагицу», — сказал Кеничи. «Что, мой дядя взял кого-то в ученики? Как он это сделал?» — спросила Ринка. «Очевидно, он подкупил его большим количеством дорогого спиртного, но Масагицу все равно не обучил его до конца и ушел», — сказал Кеничи. «Ну вот, что он за человек», — сказала Ринка, на что Кеничи задумался и сказал. «Да, в некоторых вопросах оба брата одинаковы». Нацу уклонился от удара берсеркера и своей рукой, когда он хлестнул его по почкам, но берсеркер легко блокировал его и продолжил свой заградительный огонь. Нацу выдержал атаки, пытаясь найти лазейку, прежде чем изменить инерцию, чтобы противостоять шквалу атак. «Хо, тогда попробуй это», — сказал берсеркер, внезапно повернувшись спиной к Нацу. Этот ход, если бы Кеничи не показал его один раз во время спарринга с ним, получилось бы, но после спарринга с ним более 3 раз Нацу развил хорошие инстинкты, чтобы хорошо уклоняться от атак. Нацу шагнул вперед как раз в тот момент, когда берсеркер сделал сальто, чтобы ударить Нацу в голову. Сам Нацу выстрелил футбольным ударом прямо в голову берсеркера, легко уклоняясь от его атаки. «Он был учеником моего брата, чего от него и следовало ожидать», — сказал Кинсима, стоявший на берегу реки вместе с остальными мастерами. «Это правда. Как и следовало ожидать от ученика твоего брата, нормальный человек мог бы умереть от этого удара», — сказал Сакаки. «Не имеет значения, что после такого пинка он должен быть сейчас на полу, сказал Кинси. Нет, не обязательно, сказал Акисами. О, правда, спросил Кинси. Разговор мастера не был закончен, но к этому времени берсеркер уже встал. Из-за адреналина он больше не чувствует боли. Акисами сказал, как берсеркер начал свою атаку еще раз без какого-либо шаблона. Однако он не заметил, что его скорость уменьшилась, что позволило Нацу легко прорваться сквозь нее и сломать его инерцию взмахом обеих рук. Он подошел ближе, ударив берсеркера в колено, чтобы заставить его потерять равновесие, прежде чем поймать другой кулак, крутящий его в спину. «Просто сдавайся. Для вас боевые искусства – это просто игра. Настоящие боевые искусства довольно страшные», – сказал Нацу. «Ты ведешь себя глупо», – улыбнулся берсеркер. «Я только начинаю веселиться». Раздался треск, когда Нацу сломал берсеркеру локоть, как и следовало ожидать от отшельника. «Сломать берсеркеру локоть без колебаний», — сказал один, словно оценив жестокость отшельника. «Ах ты, ублюдок, умри», — закричал берсеркер, пытаясь ударить Нацу ногой и атакуя сломанным локтем. «Конечно, талант может далеко завести тебя», — сказал Нацу, уклоняясь от атаки. «Может быть, даже 100 частей тяжелой работы не смогут преодолеть его». Затем Нацу начал серию атак, которые поражали берсеркера каждый раз. «Но как насчет 1000 частей тяжелой работы?» 10 000 частей тяжелой работы, боевые искусства могут передаваться из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. В мире боевых искусств, в конце концов, тяжелый труд победит талант. Нацу закончил атаку локтем в грудь, прежде чем ударить кнутом в грудь берсеркера, отправив его в полет на землю перед Одином. «Если подумать, я человек с талантом, и все же я все еще много работаю. Если бы ты сражался с Кеничи, то проиграл бы более жалко, чем это», — сказал Нацу. «Дерьмо, мое тело не двигается. Это чувство, идущее из глубины моего сердца. Это таинственное чувство», — сказал берсеркер, так как он не знал об этом чувстве. «Хаэн, это чувство поражения», — сказал Нацу, направляясь к альянсу Синпаку. «Черт, я не знал, что он стал таким сильным», — сказал Тор. «Ла-ла-ла-ла-ла, что мой друг — это сила дружбы и доверия», — сказал Зигфрид. Кеничи пошел вперед, когда Нацу почти достиг того места, где он стоял. «Хорошо, моя роль закончена, Кеничи», — заявил Нацу, давая 5 Кеничи. Глава 112. Кеничи против Одина. Кеничи пошел вперед, когда Нацу почти достиг того места, где он стоял. «Хорошо, моя роль закончена, Кеничи», — заявил Нацу, давая 5 Кеничи. «Поражение, в моем словаре нет такого слова, как поражение», — сказал берсеркер, пытаясь встать, но не смог из-за сильной боли в теле и собирался упасть назад, но Кеничи поймал его. Берсеркер попытался напасть на него, но Кеничи ничего не успел сделать, как кулак полетел ему в лицо. Кулак остановился в нескольких дюймах от Кеничи, когда берсеркер поморщился от всех повреждений, полученных его телом. «Поражение — это не то, от чего ты можешь откреститься. Даже я был побежден моим учителем, даже когда они не очень стараются. Черт возьми, даже моя сестра победила меня, хотя это и Вателла, но все равно это поражение, и только учась на поражении, ты можешь стать сильным», — заявил Кеничи. «Хо-хо, у нас тут есть философ», — сказал Кинси с берега реки, улыбаясь. «Он проводил с тобой больше времени, а Кисами, вряд ли, это его собственное мышление, не забывайте о его убеждениях, которые он рассказал нам, когда впервые пришел в Дадзе», — сказал Акисами. Пока Кеничи продолжал объяснять, берсеркер вздохнул, прежде чем признать свое поражение. Однако он понял, что если поражение ощущается так, то он уже был побежден раньше. Инстинкты подсказывали ему, что нужно избегать борьбы с Одином. Прежде чем берсеркер успел сказать Кеничи что-то еще, Кеничи схватил его, прежде чем блокировать атаку ладонью от Одина. «Шрахама, не нужно притворяться жалостливым и защищать побежденного», — заявил один. «Борьба — это священный акт, где победитель в конце концов может обойти проигравшего». «Не подходи», — сказал Кеничи, когда один направился к ровным поверхности. «Это битва моя». Берсеркер мог только кивнуть головой и направиться к куче мусора, чтобы оправиться от ран. Он ничего не сказал, но сейчас он чувствовал то же самое чувство к Кеничи, что он чувствовал от Одина, когда защищался от нападения, и это было более заметно, чем когда-либо против кого-либо. «Ну вот, за этим боем стоит понаблюдать», — прокомментировал берсеркер, откидываясь назад. Один и Кеничи уставились друг на друга, когда толпа напряглась, словно желая понаблюдать за этим конфликтом. «Я не знаю, кто научил тебя, Рюта, боевым искусствам, но я думаю, ты помнишь, что я говорил тебе, когда мы тренировались вместе», — сказал Киничи. «О, я ясно помню это и знаю, что твой метод был неправильным, вот почему после того, как я последовал за своим учителем, я стал настолько силен, что управлю самой сильной бандой в городе своим кулаком. Что ты можешь сказать на это, а, Киничи?» — спросил Рюта Киничи. «А-а, теперь я знаю, что твой ум извращенный не поймет моих слов, поэтому я научу тебя на том языке, который ты понимаешь», — вздохнул Киничи. «Сними очки, я не хочу, чтобы ты ослеп из-за одного моего удара». «Ха-ха-ха, какая глупая догадка», — рассмеялся один, «но ты никогда не сможешь прикоснуться ко мне с моим Сейкукиным». Один ударил первым, думая, что он достаточно быстр, чтобы покончить с этим быстро. Удар ладонью вылетел так быстро, что большинство мастеров боевых искусств его уровня не смогли бы увернуться от него, но ладонь ударила только в воздух. «Разве я не говорил тебе снять эти чертовы очки?» — сказал Киничи, с легкостью вторгаясь на территорию врага. Киничи взял очки Одина, который застыл в шоке из-за того, как легко Киничи прорвался через его Сейкукин, что он даже не отреагировал на это. Киничи бросил очки в сторону Реми, затем толкнул Одина левой рукой и подставил ему подножку, когда его тело переместилось, так как его левая нога была прямо позади Одина. Один упал на задницу, а Киничи сделал шаг назад, потрясенный тем, как легко он упал рядом с Киничи. Остальная часть Рагнарёка тоже была шокирована тем, что их лидер посадил его на задницу. «Эй, ты хоть видел, как двигается Киничи?» — спросил один ворчун другого, на что тот ответил. «Это что, фильм? Мы снимаем фильм. Я думал, что один двигается быстро, но он двигался быстрее», — сказал другой ворчун. Один быстро поднялся на ноги, его гнев начал несколько затуманивать его суждение, прежде чем он быстро успокоился, поскольку Сейкукин полагался на спокойный ум. «Ху, ты быстрее, чем я думал, но ты больше не пройдешь через мою защиту», — заявил один. Как только он закончил говорить эти слова, один почувствовал, как что-то проникает сквозь его защиту, но не смог отреагировать достаточно быстро, так как удар Киичи был всего в сантиметре или двух от удара в грудь, так что единственное, что он мог сделать, это скрестить обе руки перед грудью и попытаться блокировать и уменьшить удар. Раздался глухой звук, и все увидели, как один отлетел назад. Он спустился только после того, как пролетел по крайней мере 4-5 метров назад. «Извини, я не обратил внимания на то, что ты говорил. Не мог бы ты повторить?» — сказал Киничи, когда его нога опустилась. Одину повезло, что Киничи носил свой мертвый груз, иначе он вообще не смог бы среагировать на удар Киничи, а даже если бы и среагировал, его руки могли сломаться от удара. На этот раз один не встал сразу, так как его разум постоянно находился в коротком обмене мнениями, даже если это можно так назвать, и насколько велика была разница между ними. «Ты должен всегда сохранять спокойствие ума во время выполнения Сейкукина. Эта техника даже не в полностью завершена, но достаточно сильна, чтобы чувствовать любые атаки, идущие в твою сторону, в то время как остальное зависит от твоего тела, чтобы реагировать», — сказал Агата Одину, и после того, как он взял себя в руки, один снова выполнил свой Сейкукин. На этот раз это было намного лучше, чем его предыдущие две попытки, где в первой попытке он был слишком уверен, а во второй ему не хватало самообладания. «Давай попробуем еще раз, Киничи», — сказал Рюта. Глава 113. Киничи против Одина 2. «Давай попробуем еще раз, Киничи», — предложил Рюта. «Ты действительно осел, Рюта», — сказал Киничи и на секунду закрыл глаза, устанавливая свой собственный Сейкукин, к удивлению Одина. Так вот как он смог проникнуть в мою защиту, потому что у него есть свой Сейкукин, он, должно быть, применил какую-то технику, которую знают его мастера, чтобы пробить мою защиту, подумал Рюта и почувствовал некоторое облегчение. Эти двое снова начали приближаться друг к другу, их Сейкукин начал перекрывать друг друга, прежде чем они снова начали сражаться. Их кулаки скрестились, снова столкнувшись друг с другом на несколько секунд. «Хм, битва за территорию», — размышлял Агата со своего места. «Я довольно много обучал Рюта этой технике, и его внутренний глаз намного сильнее, чем у кого-либо из его учеников. Хотя против этого противника, который является учеником Рязанпаку, я боюсь, что он не сможет победить. Более того, я никогда не думал, что встречу этого парня снова при таких обстоятельствах только через год и тоже в тот момент, когда я вернулся из Черной долины. По мере того, как бой продолжался, один обнаружил, что теряет территорию в битве, всегда вынужденный отступать, чтобы не быть подавленным. «Этого не может быть», — мысленно бушевал один, «я, благословленный мастером и вышедший за свои пределы, и все же Кеничи способен подавлять меня. Тем не менее, теперь я привыкаю к его ритму. Ты удивляешь меня своим мастерством в этой технике, но пришло время показать тебе, почему меня зовут один». Еще раз похвастался Рюта, нанося удар левой ладонью, предсказывая, что Кеничи будет на этом месте. «Идиот!» Кеничи пробормотал достаточно громко, чтобы один услышал, и блокировал удар ладонью локтем. Один поморщился от боли из-за удара локтем Кеничи. «Что ты сказал? Овладение этой техникой. 4 дня назад я даже не слышал об этой технике. Мне потребовалось 4 дня, чтобы полностью овладеть этой техникой и объединить ее со своей собственной», — сказал Кеничи, когда его правое колено ударило Рюта в живот. «Ак, кашель, кашель». Рюта опустился на колени и закашлялся, когда Кеничи выкачал весь воздух из его легких. «Все кончено, Рюта, разница между нами велика», — сказал Кеничи. Большинство членов Рагнарёка в шоке наблюдали за тем, как легко Одина одолели. Берсеркер не мог не протереть глаза, чтобы убедиться в том, что он видел, не было иллюзий. Кисара и Фрея, отдыхавшие рядом с остальными валькириями, потрясенно уставились на Кеничи. «Ха-ха-ха, посмотри на нашего штурмового командира Альянса Синпаку, Шираха Кеничи. Он сражался с вашим вождем Одином и легко победил его. Это сила Альянса Синпаку», — проскрипел Нидзима. «Синпаку». Мацуи и остальные члены Альянса Синпаку, присоединившиеся к нему во время его создания, все приветствовали салютом Синпаку, к которому присоединился Зигфрид. «Я не могу проиграть», — прорычал один, начиная бороться еще яростнее. «Как я могу проиграть тебе? Я, который был благословлен мастером с удивительной силой». Кеничи только взглянул на него и отскочил назад, когда Ринка и остальные крикнули ему: «Осторожно, Кеничи!» Кеничи уже почувствовал приближение Реми, поэтому отпрыгнул назад, чтобы избежать удара. «Отпусти Рюта саму!» — крикнул Реми, начав атаковать Кеничи серией ударов ногой, который блокировал их все своим сайкуканом. «Бой еще не закончился, так что отойди в сторону», — сказал Кеничи, когда его ладонь приземлилась на живот Реми, отталкивая ее на 4-5 футов назад, заставляя ее плеваться и кашлять из-за силы атаки. Реми была потрясена, когда атакованный живот перестал болеть всего через минуту или около того, но в течение этой 1 минуты этого было достаточно, чтобы оставить ее дыхание тяжелым. Ринка, которая больше не могла сидеть, вскочила раньше, чем Миу или Саика успели отреагировать, подойдя к Реми и сказав: «Твоим противником буду я». «Нет, отойди в сторону, Реми должна помочь Рюта сама», — сказал Реми, пиная Ринку, которая легко отклонила его, заставляя Реми бороться с ней. Когда Кеничи понял, что ему не придется иметь дело с Реми, он снова сосредоточился на Одине.